живем-то как на корабле, кругом вода, и на нем бок о бок трудятся мужчины и женщины. Поэтому естественно, что актеры часто соединяют свои судьбы. Это всегда серьезное событие, которое может круто изменить и человеческую, и творческую судьбу. Угадаешь, и это позволит взлететь на вершину мастерства и популярности. Не угадаешь, опустишься на дно. Я примеров тому знаю много. Ну, а мне повезло. Когда в 1950 году, после окончания театрального училища имени Щукина, меня пригласили в Вахтанговский театр, я начал актерскую карьеру заметно. Дебют был громкий. Я сыграл Кирова в спектакле «Крепость на Волге». Хотя по молодости слабо. По-другому и быть не могло, потому что училище дает лишь диплом и теорию, а опыт набирать надо в театре, и побыстрее. Но первый шаг был сделан, потом были работы в других спектаклях, и вроде бы театральная судьба начала складываться для меня не худо, но молодость беззаботна. В ней полная свобода, братское товарищество, избыток сил. Вся жизнь впереди, и кажется, что она бесконечна. Гуляй! Пожалуй, я не был уж очень загульным гусаром, но от товарища не отставал. И ехал на ярмарку ухарь-купец. Ухарь-купец, удалой молодец. «Остановись-ка, ухарь!» — говорили старшие. Я было одумывался, а потом опять в красной рубахе, весел и пьян, и снова повесил свою судьбу на тонкую ниточку, которая могла в любой миг оборваться. Но в то же время повлекло меня, как океанской волной, потянуло, как магнитом, к актрисе нашего театра, красавица и умница Алле Парфаньяк. Переживаний море. Алла замужем, а я кто? Сибирский малообразованный мужичок, ни кола, ни двора. Но, к моему великому счастью, Алла посмотрела и подала мне руку, а следом отдала сердце. «Кому?» — говорили ей, желая открыть глаза. «Но надо знать Аллу Петровну. Эта женщина в высшей мере самостоятельна и горда. И переубедить ее в принятом решении пока, насколько мне известно, еще никому не удавалось. И еще одно редкое качество есть у нее — необыкновенная сила воли. Этой-то волей она и спасла меня». Алла протянула руку, но поставила условие — никаких ярмарок, никаких купцов. Все, конец. Этой рукой она вытянула меня из омута в тот самый момент, когда я уже пускал пузыри и почти перестал за себя бороться. Многие тогда махнули на меня рукой, мол, пропал парень. И действительно, настал трагический день, меня выгнали из театра за развеселую жизнь. Но тут Алла подняла на ноги товарищей и заставила их просить за меня, за бедолагу непутевого, чтоб вернули в театр. Спасибо, конечно же, великое спасибо Рубену Николаевичу Симонову. Он сказал вернуть в коллектив, а мог сказать нет. И была бы у меня другая судьба, а вернее, не было бы никакой. И как тут не верить в рок? Конечно же, человек — кузнец своего счастья. Но где-то есть, наверное, магическая книга жизни, в которой записана вся наша жизнь от начала и до конца. Хотя судьба судьбой, а без властной руки Аллы я бы в одиночку не выплыл. Мы поженились, и вот уже немало десятилетий идем по жизни вместе. Мой творческий путь в театре, а потом и в кино, оказался удачным. Были даже звездные часы. Алла не так уж много сыграла на сцене, и было в этом много обидного, несправедливого. Но случались истинные удачи. Маргарита в «Ричарде III», у Каболла «И дольше века длится день», Алена «Я пришел дать вам волю», ее работы в «Веронцах» Шекспира, в «Дне деньском» и многие другие были и профессиональны, и глубоки, и эмоциональны. Но в непростой жизни актрисы не обошлось без простоев и тревог. Из профессиональной требовательности Алла Парфаньяк не раз отказывалась от предложения сниматься в кино. А ведь хорошо знала, что даже такой немудрящий фильм, как «Небесный тихоход», где она забавно называла летчика Булочкина Пирожковым, принес ей на многие годы, если не славу, то, по крайней мере, известность. Позднее она снялась только в фильме «Самый последний день». И это была работа интересная и серьезная.